Глава шестая. Задержавшись в Маргере дольше, чем предполагал, Андре вернулся в Венецию и в гостинице узнал, что ему звонили из Лиона. Передали, что будут звонить еще. Он прошел в бар. Четтеуэй, сидевший там с какой-то молодой блондинкой, пригласил его присоединиться к ним. Спутницу англичанина звали Анитой. Ей было лет 30. Скрестив ноги, она сидела на высоком табурете. Когда она стряхивала пепел с сигары, ее браслеты с подвешенными к ним украшениями позвякивали. У Аниты были голубые глаза, быть может, слишком голубые на его вкус, губы, покрытые помадой такого же кораллового цвета, как и серьги, были красиво очерчены. Андре нашел, что она весела и симпатична. «Ну что, как дела с яхтой?» Четтеуэй ответил, что все прошло прекрасно, даже очень. На верфи не мастера, просто чудо. У итальянцев золотые руки. Спуск на воду прошел как по маслу. Они сделали пробный рейс до Торчелло. Теперь яхта на якоре в канале как раз напротив гостиницы. Так что завтра я могу погрузить свой багаж и взять курс на Грецию. Они разговаривали по-английски, Анита, не понимая, о чем они беседуют, продолжала курить, отставив руку с сигаретой и облокотившись на стойку. Время от времени она с какой-то кошачьей грацией потягивала маленькими глотками вермут. «Где вы подцепили эту девицу?» — спросил Андре. «Здесь». «Итальянка?» «Не знаю. По-моему, славянка». Анита, словно догадавшись, что речь идет о ней, повернулась к ним лицом и жеманно поправила прическу. «У меня идея», — сказал Четтеуэй, и от выпитого глаза его лукаво заблестели. «Какая же? Мы могли бы пригласить на ужин вашу приятельницу-француженку, как ее звать, мисс Элен. Что касается выпивки, то на борту ее сколько угодно. Представляете? С шампанским, при свечах. Представляю. В полночь мы подплываем к Сан-Микеле. Кладбище, темнота, среди кипарисов воет и ветер, совсем как у Шекспира. Наши прелестные дамы оценили бы это. Как известно, женщины любят страшное. А если помешает погода? Что вы! Барометр показывает тише, вода гладкая, как лед. Что же касается управления яхтой, то учтите, я служил в Королевском флоте. Ну, так как? Посмотрим, — уклончиво ответил Андре. На самом деле он прекрасно понимал, что эта затея нереальна. Теперь Четтеуэй, повернувшись к Аните, разговаривал с ней на ломаном итальянском. Наверное, излагал свою идею, которая его явно воодушевляла. Бритая голова при электрическом свете казалась ярко-розовой, а на затылке нависли жирные складки. За спиной у бармена зазвонил внутренний телефон. Он снял трубку, затем наклонился к Андре. «Мсье Морест, вас к телефону. Звонят из Лиона». Вернувшись в бар, Андре увидел, что Четтеуэй и его спутница уже сели за столик. Англичанин болтал без умолку, Анита улыбалась, и, очевидно, не просто из вежливости, по-видимому, он ее забавлял. «Ну что?» — спросил Четтеуэй. «Решено?» «Я не смог дозвониться», — ответил Андре. «Придется пойти к ней, это недалеко». «А мы подождем вас здесь. Если надумаете, позвоните мне, чтоб я успел подготовиться». Андре взял в гардеробе пальто. Он хотел доказать этому англичанину, что Элен по-прежнему принадлежит ему, и ее поведение накануне ничего не значит, ведь он сам сказал, что она просто немного понервничала. Нелепая ложь. Андре упрекал себя за это и в то же время знал, что желание снова увидеть Элен все равно заставило бы его разыскивать ее среди ночи. Холодная, неподвижная ночь. Англичанин был прав. Вода в заливе была спокойна, в ней чуть дрожали блики света, а выше по течению перед дворцом к высокому красно-белому бую была пришвартована длинная моторная лодка, сверху освещенная фонарем. Она напомнила ему о предложении Четтеуэя, особенно о его намеке на две каюты. Он представил себе тело Элен на узкой кушетке, и в нем вспыхнула ярость, желание и гнев. Он уже видел, как она сопротивляется, отталкивает его, а он, навалившись всей тяжестью, да-да, насильно овладевает ею. «Пусть потомки знают, что оно твое по праву завоеватели, и я закрепляю твою власть над ним, как право мужа на жену». С некоторой долей иронии по отношению к самому себе он вспомнил это высказывание папы Александра III, признающего за дожем господство Намари. А где же власть Андре над Элен? И если она говорила правду, если только она не пыталась его обмануть, то ее фотограф не замедлит явиться. А может быть, они уже вместе? Весь день в Мергере он думал об этом со смертельной тоской. Андре прошел по мосту Риальто, мимо закрытых магазинов, из темноты выступали колоннады дворцов, не столь торжественные, как днем. Перед ними, словно свирепые клыки, торчали шесты для причаливания гондол. Он был недоволен собой. Несмотря на принятое им решение, он не сумел притворяться с Элен так, как следовало. Неужели он должен разыгрывать перед ней сентиментального дурака? И зачем умолять ее? Правда, женщины любят, чтобы их умоляли, чтобы мужчина дал им почувствовать их власть над ними. Андре был твердо в этом уверен, хотя и понимал, что, увы, не способен играть роль любовника, потерявшего голову от огорчения. Какая глупость! Он завидовал Четеуэю, завидовал всем, кто может легко менять одну женщину на другую. Ему следовало говорить с Элен так, как она того желала, как, наверное, говорил с ней ее фотограф, приторно сюсюкая. Андре, вероятно, должен был сказать ей, что не может без нее, хотя, в общем-то, так оно и было. Но как это выразить? Как в этом признаться? Во всяком случае, он плохо сыграл свою роль. Его шансы резко упали, или, вернее, он проиграл. Но из гордости не хотел в этом признаваться. Подумать только, у него ведь в Париже немало знакомых, в основном замужних женщин, которые, только помани, готовы были лечь с ним в постель. А его влекла к себе одна лишь Элен. Это же куром насмех. Но ему было не до смеха. С горечью он вспомнил о Терезе, с горечью, потому что мысль об Элен преследовала его даже в постели, терзала, доводя, как тогда, до приступа слепой ярости. За поворотом показался дом Элен. Он замедлил шаг, его каблуки стучали по плитам мостовой, синеватым от света фонаря. Ни одного освещенного окна, мастерская пуста. Нагнувшись к подвальному окну, он увидел в темноте, там, где находился камин, тлеющую огненную точку, которая, казалось, смотрела на него, как чей-то большой красный глаз. Входная дверь еще открыта, вероятно, столяр, уходя, забыл ее запереть. А, возможно, какой-нибудь сторож, он не знал, что на это есть Адальджиза, скоро не замедлит сюда явиться. Значит, надо действовать осторожно, не дать захватить себя врасплох. Он поднялся на второй этаж. Дверь в комнату Элен тоже открыта. Достаточно только нажать на ручку. Вид этого распахнутого дома, доступного любому прохожему, вдруг навел его на мысль о том, что Элен должна быть где-то поблизости, возможно, у соседей. Он включил свет. В первой комнате увеличенные фотографии были прикреплены к стене, оклеенные обоями с изображением экзотических птиц. На длинном столе тоже лежали фотографии. Здесь не было ни одного портрета Элен. Ничего интересного. Единственное, на что он обратил внимание, — букет цветов на столе. Он подошел ближе и снова остановился, прислушался. Никого. Было так тихо, что казалось, будто этот дом стоит на морском дне. Андре вошел в другую комнату, спальня. Она украшена, приготовлена для встречи возлюбленного. И здесь тоже цветы, ирисы, тщательно закрытые шторы создавали спокойствие и уют. На кровати лежал легкий голубой халат. Чем-то он напоминал Андре женское тело, готовое отдаться ему на этих свежих простынях. Он с раздражением схватил его, ощутил в руке тонкую материю и отбросил куда-то в сторону. Халат полетел к окну и упал. Шторы слегка заколыхались, словно за ними кто-то стоял. В два прыжка Андре подскочил к окну, раздвинул шторы и увидел Венецию. Океан крыш, подобных волнам, застывшим от внезапного мороза, как настоящие волны в северных морях. Огни пронизывали мрак. За каждым из этих освещенных окон жили люди, и никто из них не испытывал, не мог испытывать такого смертельного желания отомстить, такой ненависти, такой жажды крови. Андре задвинул шторы и подумал, что нужно скрыть следы своего вторжения. Он поднял с пола халат, снова положил на кровать и расправил, как было. Выйдя из комнаты, тут же спохватился, что не погасил свет, вернулся, нервы его были напряжены до предела. На стенах висели только фотографии. Войдя, он не обратил на них внимания. Запечатлевшие жестокие сцены. Американские полицейские в касках с козырьками, со щитами и дубинками, готовые двинуться вперед сквозь пелену слезоточивого газа. Партизаны с плоскими носами на фоне остроконечных, словно сабли, агав, скрюченные трупы молодых людей на какой-то лестнице, а на заднем плане стоящие на изготовку черноволосые, низкорослые солдаты за рядом огромных пальм. Дольше всего он задержался перед фотографией голого по пояс мужчины, привязанного к дереву и смотревшего не в сторону направленных на него винтовок, а в объектив. На его лице нельзя было прочесть ни страха, ни тоски. Что-то другое, словно он взглядом хотел вырваться из своего тела, уйти от самого себя. На улице ночной воздух, словно холодной рукой коснулся его лба. Андре ускорил шаг, чтобы побыстрее уйти отсюда, оставить позади тяжкий груз накопившейся злобы. Когда он проходил по мосту, на его часах было начало восьмого. Ярко освещенный катер скользил по большому каналу к пьяцца Сан-Марко. Что сказать Четуэю? На что, черт возьми, ему дался этот Четуэй? Все же Андре решил сдержать слово и позвонить ему. Он пошел на переговорный пункт, назвал телефонистке номер гостиницы, сначала попросил бар, а потом, когда ему ответили нетерпеливо, вызвал Четуэя. Когда англичанин подошел к телефону, Андре попытался говорить с ним спокойно и естественно, но это ему не удавалось. «Это я, Мерест. Ах, дорогой Мерест, ну что, как там ваша Элен? Она согласна присоединиться к нашему маленькому празднику?» Четуэй говорил слишком оживленно, должно быть, пропустил еще не одну рюмку. «Элен нет дома, и я не знаю, где ее найти. Поверьте, очень сожалею». «Я тоже сожалею, очень. Итак, приятного вам вечера. Подождите, Мерест. Послушайте, почему бы не...» Но Андре уже вышел из кабины.